Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы с вами решили сегодня вернуться к теме Айболита и Бармалея, потому что мне кажется, что мы очень многого по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России программы «Серебряные нити» во время прошлого обсуждения этой темы не договорили. Ну, правда, не договорили. Но вот из-за Нила горилла идет. Горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы и не глотал бы этих маленьких детей. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, рада, рада, рада, рада детвора. Заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас. Ты нас освободил. Ты в добрый час увидел нас. Вот я про что. Вне всякого сомнения, когда Добужинский на первых иллюстрациях нарисовал Бармалея выше пирамид, он имел в виду великана, практически демона зла, огромного врага всех детей. И в этих последних строфах доктора Айболита Корнея Ивановича Чуковского это отчетливо чувствуется. Вот появляется Ролан Быков и ставит фильм «Айболит 66». Более того, он очень много говорит об этом фильме и говорит, что эта картина – моя большая радость, мое большое счастье. В кино я пришел как режиссер именно из-за Айболита. Однако его Айболит совсем иной. Он, в общем, как бы это выразиться помягче, мелкий хулиган. В нем, по всей видимости, кроется какая-то тайна глупости, важная для 60-х годов. Почему к 60-м так измельчал Бармалей? Ведь Ролан Быков, конечно же, знал первую иллюстрацию, и, конечно же, его, как ведущего нашей программы, точно так же пугал образ гигантского Бармалея выше пирамид. Что за секрет таится в этой странной трансформации образов? Ну и в конце концов, если у Чуковского доктор Айболит спаситель, спаситель от смерти, все сказано прямо, то, стало быть, и Бармалей мыслится как его антипод, как демон зла. И в этой титанической борьбе при чем же здесь в конце концов крокодил? И что он значит? Ведь он появился в поэмах, в поэзии Чуковского в 1916 году с того самого крокодила, который был побежден, если вы помните, доблестным Ваней Васильчиковым. Вот обо всех этих загадках по-прежнему, о загадке, так сказать, поглупления Бармалея и в чем она заключается и выражается, и о том, при чем же здесь все-таки крокодил, мы хотели поговорить с вами сегодня в этой передаче по телефону, по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-1514, наш постоянный телефон 495-956-1514. Ну, почему-то сложилось так, что и главных песен из фильма «Айболит 66» мы в прошлую среду послушать не успели. Ну вот, например, одна из них, из главных. Если в Африку спешить не было причины, мы не знали бы, что мы справимся с пучиной, что не страшен будет нам шторма, свист и грохот. Это даже хорошо, что пока нам плохо, Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо. Если б дети в Лимпопо жили не болея, мы не знали бы, что есть в мире бармалей, что повсюду нам от них надо ждать подвоха. Это даже хорошо, что пока нам плохо. Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо. Ну что ж, прошу. Мы не знали бы, что мы, видимо, герои, что не сами мы в беде, а ходили охать. Это очень хорошо, что пока нам плохо. Это очень хорошо, это очень хорошо. Серебряные нити. Зачем мы рассказываем детям сказки? Или зачем показываем им детское сказочное кино? Когда-то Гилберт Кит Честертон, гениальный английский писатель, задал этот вопрос и сам ответил на него примерно так. Он говорил, ну, конечно же, не для того, чтобы доказать, что дракон существует на самом деле, а для того, чтобы стало понятно, что дракона в себе самом все-таки можно убить. Но ведь для того, чтобы его убить, его хотя бы нужно узнать. Здравствуйте, Виктория Николаевна. Пожалуй, может быть, мобильный даже скорее, потому что дома у меня не бывает. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Виктория Николаевна. Да. Слушаем вас. Значит, мое такое мнение, вот я задумалась, мне очень вообще нравятся ваши передачи, и в ту среду меня очень заинтересовала эта передача и эта тема, и я задумалась, ай, болит, а может быть это просто сгусток душевной боли, ведь все время имя-то такое, ай, болит. Вот сгусток человеческой душевной боли выражает вот этот герой, этот персонаж. Может быть, не такое уж это абсолютное добро, а наоборот, боль, ну, которую, я не знаю, нивелирует Бармалей, которую как бы координирует Бармалей, потому что, может быть, Бармалей – это наши комплексы, нашей души, которым нужно выболеть. Вот для этого и появляется Айболит, чтобы как бы мы увидели в себе этот ад, который в ваших тренингах Адам, ты был, в который мы погружаемся. Ведь болезнь-то, она не зря, она приходит-то для чего-то. Она приходит-то, ну, для того, чтобы что-то сказать. Это же информация какая-то, для того, чтобы приходится что-то сказать. И вот, может быть, вот Бармалей – это наши болезни, которые, вернее, это наши комплексы, а и болит, это кричит, вот он кричит, а это то, что кричит о нашей боли, о наших страданиях, о наших болезнях физических хотя бы. Спасибо, Виктория Николаевна. А вот крокодил тогда кто? Крокодила можно смело назвать главным героем сказок Чуковского. Он встречается чаще других. тысячи других. Ну, хорошо, не буду вас мучить. Вы и так сказали уже очень много и каких-то необыкновенно важных, на мой взгляд, вещей. Конечно, вечная борьба добра и зла в душе человеческой, изгусток боли, как Христос, ведь, несомненно, он тоже был сгустком боли за человечество. Отсюда, наверное, этот крик. Виктория Николаевна, а почему он так измельчал Быкова? Алло. Нет, ее уже, простите, ради бога. Это что, случайный процесс? Ну, впрочем, вот что сказала нам обо всех этих героях Елена еще до начала нашего прямого эфира. Здравствуйте. Мне кажется, что это так. Этот яростный гад, то есть крокодил, посетил Петроград у Чуковского в 1916 году, большой, зеленый, наглый, и говорил по-турецки. То есть образ колоритный для удивленных детских глаз, ведь Чуковский писал для самых маленьких. Дети любят яркое, верят, что жизнь состоит из приключений, а мир создан для бесконечного счастья и радости. А зло обязательно отступит, только надо с ним бороться. Фильмы каждого десятилетия имеют свой настрой, ведь они впитывают дух, особенности времени. 50-е годы, они жизнеутверждающие, радостные, ведь война не так давно закончилась, и на ноги уже встали. 60-е годы спокойные, беззаботные, и фильмы легкие, эксцентричные. Тут не может быть злых и страшных Бармалеев. Тут только Бармалей хулиган может быть. И может вклинивается уже веяние иного времени, все четыре колеса. Спасибо, Елена из Москвы. С другой стороны, как мне кажется, но почему же их не может быть, этих злых и страшных Бармалеев? Наоборот, они их только-только посредине этого времени начинают задумываться, да и память об огромном и страшном Бармалее из войны, она еще жива, как никогда. Впрочем, могут быть разные точки зрения. Ну, собственно, про хулигана Бармалея говорил ведь в том числе и сам его создатель Ролан Быков. Его творческая установка заключалась в том, чтобы заставить зрителя играть в фильм, сделать его своим соучастником. Впрочем, задумывается это многими режиссерами. Жалко, получается не у многих. Бармалей представляется здесь, на мой взгляд, именно глупым, в самом прямом понимании этого слова. Он открытый. Да, ну ладно, докторишка, ты меня еще не знаешь, но ты меня узнаешь. Знаешь, какой я подлый, знаешь, какой я злой. Я жутко нехороший, я способен на любую гадость. Но так открыто заявлять о своих собственных свойствах, конечно, не может человек, страдающий избытком ума. Наивным и тщеславным уличным дурасливым уличным хулиганом. Он там с остервенением, сам Быков, орет: «Я гениальный!» Раз орет, что он гениальный в середине, в конце 60-х годов, значит, глуп. Орать такого было нельзя по самым разным соображениям. Так вот, я на что хочу обратить ваше внимание. На какие-то очень простые, очевидные вещи, которые лежат на поверхности в фильме, но которые мы почему-то не замечаем. А не замечаем, значит, не можем опознать вот того, о чем говорила Виктория Николаевна, своих внутренних Бармалеев. Дело в том, что на самом деле весь круговорот глупости, который крутится вокруг Бармалея, он вращается вокруг одной его главной мысли, абсолютно очевидной и многократно в фильме заявляемым. Но почему-то, видимо, потому что для нас эта мысль простая и очевидна, мы никак не можем заметить, простите, мы никак не можем заметить, что эта мысль определяет весь круг глупых поступков Бармалея. И мысль эта очень проста. Дело в том, что Бармалей выбирает себе в фильме Ролана Быкова, в отличие от Бармалея у Чайковского, выбирает себе врага. Он находит образ врага. Он находит его в том самом айболите. А он многократно в течение фильма повторяет, что именно айболит виноват во всех его неудачах и бедах. А что именно айболит довел его до такой жизни и до такой глупости. Потому что если бы не айболит, в общем, все у разбойников было бы хорошо и замечательно. И вот это вот самое поразительное. Эта мысль в сущности своей и делает его глупым. Глупость, по Бармалею Быкова, это когда человек винит во всех своих неприятностях кого-то другого. Когда он абсолютно не умеет смотреть на себя сам. И вот тут вот возникает извечная проблема лечения от глупости. Вот лечением от глупости как раз-таки или от демонизма. Как раз-таки у Чайковского выступает, если вы обратили внимание, вовсе не доктор Айболит. Он этим не занимается. Он спасает зверей от каких-то неизвестных нам, но, по всей видимости, действительных болезней. От Бармалея нас спасает горилла вместе с крокодилом. А если уж быть уж совсем точным, то совсем недоброе начало под названием крокодил. Дело в том, что от глупости и в стихах Чуковского, и в фильме Быкова человек может спасти себя только сам. Он для этого должен эту главную глупость увидеть. Но не видишь в себе, значит, увидеть в фильме. Один из главных апологетов писателей, которые, философов, которые писали о глупости французских, такой Леон Блуа, как-то однажды сказал, что самое страшное предельное определение, предельный голос глупости, он заключается в словах «Я не глупее многих». Понимаете, мы не можем отвечать за себя. Мы все время сравниваем себя с кем-то. Если хотите, Бармалей у Быкова все время пытается доказать, что он не глупее доктора Айболита. В этом его задача. У него нет и не может быть способа стать умнее. Поскольку свой ум или свою глупость он может оценивать только по сравнению с доктором Айболитом. Тем самым быковский глупый Бармалей может ожить, потому что пока он определяет себя с помощью других, неважно, с помощью чего определяет себя Бармалей, с помощью доктора Айболита, от которого в конечном итоге зависит его удача, его неудача, его силы и его ум, то сам Бармалей как бы мельчает при этом, потому что он больше не представляет из себя никакого самостоятельного начала. Он сам себя прицепил к доктору Айболиту незримыми ниточками, и от этого как бы умер. Для того, чтобы стать умным, ну или, по крайней мере, даже огромным, опять демоническим началом, его должен съесть крокодил. Иначе не получится. Это очень важно понять, что до тех пор, пока Бармалей определяет себя с помощью штампованных фраз, чужих мировоззрений, чужого ума, чужой доброты, которая ему хронически мешает. Он никак не может поумнеть, даже в смысле умного зла. Он остается мелким хулиганом. Очень сложно определить этот, увидеть, определить этот секрет, потому что получается, что это что-то вроде зеркала, в котором так не хочется видеть себя. Веселое такое кривое зеркало, балаган, в котором есть одно самое главное. Я такой веселый, удалой, ухарский. Только я сам по себе ничего из себя ничего не представляю. И представлять ничего не могу. Я — это то, что сделал из меня доктор Айболит. Во всяком случае, я сам так решил. И это значит, я в определенном смысле заранее, как это и происходит в фильме, отдал, несмотря на все свое удалое ухарство и хулиганство, все нити управления собой доктору Айболиту. А меня как бы нет. Я могу хулиганить, но ни за что не отвечаю. Вот, вот видите, вон он, Айболит. Вот он во всем виноват. Это и есть самое главное содержание того, что, как кажется вашему покорному слуге, для Ролана Быкова означало глупость Бармалея. Впрочем, ну, давайте попробуем послушать еще одну знаменитую песенку из этого фильма. Ходы кривые роет, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. В обход идти понятно, не очень-то легко. Очень-то приятно и очень далеко. Не очень-то приятно и очень далеко. Зато так поступают одни лишь мудрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Наступают одни лишь храбрецы. Глупцы герои строя бросаются вперед. Нормальные герои всегда наоборот. Нормальные герои всегда идут в обход. И мы с пути кривого ни разу не свернем. А надо будет снова, пойдем кривым путем. А надо будет снова, пойдем кривым путем. Серебряные нити. По-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим о Айболите, Бармалее и крокодиле. Потому что я просто даже в этой песне хотел бы обратить внимание наших слушателей, что вообще говоря, нормальные герои всегда идут в обход. В этом тоже есть некоторый расчет. Это расчет, собственно, на то же самое – То есть пока я иду в обход, может быть, кто-то за меня уже все сделает, все подвиги совершит. Вот поэтому нормальные герои идут в обход, потому что они надеются, что ответственность возьмет на себя кто-то другой, и этот кто-то в фильме, разумеется, будет доктор Айболит. Они переложили на него ответственность за себя. В конечном итоге они пойдут в обход, а он пока, собственно, все и сделает. Наша нормальная жизнь почти гимн, надо вам сказать. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему, очень интересно. Но мне кажется, вот эта тема немножко неблагодарная, потому что она заполитизирована. Это период, вообще все вот эти произведения Чуковского, они скорее для взрослых, притчи. И говорят скорее о тех событиях, которые происходили в стране. Пропало солнце, изменилась жизнь, появился Бармалей, появились репрессии. Позже пришел другой Бармалей, так немножко помельче, поэтому он, в общем-то, хулиган. Ну и так далее. И даже эта последняя песня об этом говорит, что что бы ни было, все равно пойдем своим кривым путем. Видите ли, Елен, ну, я в шутку, конечно, правда, в шутку. Я хочу сказать, что каждый понимает всю меру своей испорченности. Я, пожалуй, главным образом не согласен с первым посылом и основным о том, что Чуковский как бы описывал события политические. Не, ну, конечно, чувствуется, что они его волновали, и, конечно, они волновали Орлана Быкова, который, конечно же, чувствовал помельчание Бармалеев, в том числе и в политике. Другие стали Бармалеи, что там говорить. Но Чуковский был детским поэтом. И он, как никто другой, много написал и о детской поэзии, и о том, какой должна быть педагогика. Он очень много думал об этом. Поэтому, мне кажется, он... ну, да, вы политик, а я психолог. Он готовил людей к каким-то психологическим вещам. Вот, и тем не менее, все равно, вот этот самый крокодил, он появляется, ну, там, в фильме он в таком вообще полумеханическом, сюрреалистическом виде. А у Чуковского-то он что значил в любые времена, Елен? Алло. А нет уже Елены. Так вот, что я хочу сказать, это, наверное, важно, потому что я думаю, что постоянными разговорами о крокодиле Чуковский готовил детей к мысли о роли смерти в их жизни. Он сознательно начинал готовить их к этому задолго до того, как они сами задумаются над этими вопросами. Потому что в конечном итоге, конечно же, крокодил один из самых древних символов смерти и возрождения. И недаром в поэме доктора Айболит фигурируют пирамиды. Конечно же, этот символ, идущий от древнего Египта. Конечно, он повелитель смерти и нового рождения. Ну, скажем, если брать средневековую Европу, и мне кажется, что это интересно, образ крокодила был одним из образов ада. Бытовало мнение, что крокодил может как ад проглотить человека внезапно и целиком. Что и делает крокодил. Еще в сказке с соответствующим названием «1916 года». Вместе с тем, в то же время, он считался символом выздоровления и обновления, потому что этот крокодил ада мог также совершенно внезапно, по своему собственному усмотрению, точно так же, как происходит в сказках Чуковского, выплюнуть человека обратно. И, вне всякого сомнения, эти поверья Чуковский знал. Поэтому и так четко они прослеживаются в поэзии. Крокодил, повелитель жизни и смерти, тайного знания, которое позволяет понять, что смерть в любом случае не окончательна, что человек, поглощенный ею, может вернуться обратно и может быть прощен. И, кстати говоря, что это очень во многом зависит от него. Зависит от того, насколько он сможет понять, что то, что он делал в своей жизни, было неправильным. Помните, я вот еще до начала программы читал последние строки доктора Ипполита. Ну, как вы, наверное, помните, я их не дочитал. Кончая, я просто достал бумажку, чтобы вспомнить. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло, и в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей. О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня. О, я буду добрей. Жалели дети Бармалея, крокодилу дети говорят: если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головою кивает, широкую пасть разевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей, а лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад, что поеду в Ленинград. Знакомые строки. Да до боли знакомые. Из них, между прочим, понятно, что, кроме всего прочего, крокодил позволяет... Крокодил как бы является судьей. Он кивает детям. То есть он исследует, насколько же все-таки крокодил сказал правду. И выбирается, и решает, что может отпустить его наружу. И поэтому тут же параллельно еще одна очень интересная символика крокодилова. Уж не обижайтесь на меня, дорогие мамы, но крокодил это один из самых древних образов матери, из которой мы появляемся на свет, и которая всю жизнь, выражаясь метафорически, держит нас в своей пасти и по желанию разжимает и сжимает ее. Французский психоаналитик Жак Лакан, один из главных психоаналитиков века, писал так, цитирую: «Огромный крокодил, в пасти которого вы находитесь, это и есть мать. И никто не знает, что может взбрести ему в голову в ближайшую минуту. Он просто может взять и захлопнуть пасть. В этом порой и состоит величайшее желание наших матерей». Вот так вот. Как бы, смотрите, похоже, Чуковский, который читал психоаналитиков в 20-х годах, изучал их внимательнейшим образом, конечно, не Лакана, Лакана тогда еще не было, он совершенно четко пытался как бы материнский символ сделать прививкой от смерти. Сделать так, чтобы она была не страшной. Сделать так, чтобы ребенок понимал, если я буду и добрее, и честней, я смогу преодолеть даже это. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная история. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я хочу высказать такую мысль. Вот вы в самом начале передачи сказали о том, что, в принципе, детям надо читать сказки для того, чтобы они всегда понимали, что любого дракона можно убить. каким бы он страшным ни был. Это не я, правда, это был Честертон, но я его цитирую. Но я думаю, что это, наверное, не самое главное, кто это сказал. Самое главное, что, наверное, все-таки не самое главное, что убить дракона. Ведь дракона можно приручить. Вот что самое главное. И вы знаете, каким бы ни был глупым человек, там, дракон или что-либо другое существо. Как бороться? Как бороться? Как бороться? Позвольте мне сказать. Но каждый из этих существ может понять, что его кто-то любит. Если его действительно кто-то любит искренне. Ирина. И если вот он поймет, что его любят, то с этим человеком, с этим драконом, каким бы он Бармалеем ни был. Не обижайтесь. Делать, как можно это... делать все, что хочешь. Это... Это вторая передача. Я верю вашему жизненному опыту. Но как называется в случае драконов, бармалеев, действия? Я только об этом хотел спросить. Мы очень многие слова забыли, судя по нашему вот по последней передаче про сентиментальность. Вот скажите, пожалуйста, как... Это любовь. Любовь должна быть. Как называется... Нет, конечно, боже упаси, я не сравниваю. Я хотел сказать, как называется это действие полюбить у Чуковского? Вы знаете, полюбить, вообще любовь, что такое любовь? Это то, что любой человек может отдать другому существу, другому человеку, не требуя ничего взамен. Вот что такое любовь, искренне, настоящая. И это может понять любой. Я могу сказать одно, что вот если вы будете, как говорится, рассказывать о том, что надо не умерщвлять зло, а стараться его, ну, как бы, как это сказать... Вот это слово мы и забыли, да. Да. Как, мы будем стараться что делать? Мы будем стараться... Самое страшное зло... Самое страшное. Даже тот же, извините меня, Гитлер очень красиво рисовал картинки. Очень хорошо. Я, знаете, я все время вспоминаю... Да, Чуковский называл это умением простить. Да, да. Вот это я, называется великодушие. Вот как это называется. Да, он называл это просто прощением. Потому что вот победив крокодила, доблестный Ваня Васильчиков не только его простил, но и подружился с ним. Федорина... И самое главное не победить кого-то, а самое главное, чтобы этот кто-то на тебя потом не озлобился. Спасибо, Ирина. Федорина несчастная посуда прощает хозяйку при первых признаках раскаяния. Майдадыр, такой, казалось бы, грозный и непримиримый, прощает грязнулю, как только он первый раз умылся. В «Мухе цокотухе» даже не ставится вопрос о том, не наказать ли нам козявочек и таракашек, позорно покинувших муху в тяжкий час опасности. А в «Бармалее» людоед, признав себя побежденным, тоже получает прощения. И убедившись, что карьера людоеда ему не удалась, Бармалей на глазах изумленной публики переквалифицируется в кондитера. Ну, не картинки, конечно, как Гитлер рисовал. И тем не менее, это такая русская мысль о том, что надо уметь простить глупость, зло. Но вот для того, чтобы простить, надо научиться понимать. И вот это вот самую главную глупость Бармалея из фильма Быкова тоже надо научиться понимать. Понимать и видеть в себе. Тогда получается простить. Я уж не помню, говорил я или нет, по-моему, говорил, что однажды в жизни, что Виктор Франкл прошел через ужасы нацизма, был пленником концлагеря. Это тоже один из основателей психоанализа. И однажды он спросил своего товарища по плену, по концлагерю, который был священником. Он спросил его: «Скажи, пожалуйста, ты смог простить своих палачей в концлагере?» И священник ответил: «Нет, ты знаешь, нет, я, видимо, никогда в жизни не смогу этого сделать». И тогда, так и хочется сказать, Айболит, доктор Франкл ответил ему: «Ты знаешь, Это означает, что ты все еще находишься в концентрационном лагере. Вот если мы не ищем себе врагов, а учимся понимать и прощать, в том числе Бармалеев, как бы тяжело это ни было, тогда мы потихоньку начинаем выбираться из концлагеря. И так как меня потряс наш прошлый разговор про сентиментальность, то давайте поговорим, может быть, попробуем поговорить в ближайший понедельник о том, что же мы все-таки называем глубокими чувствами или настоящими чувствами, искренними чувствами. Но чем же все-таки настоящая любовь, как говорила только что Ирина, отличается от любви сентиментальной? Выбирайтесь из концлагеря. Спокойной ночи. Мы дружим просто-напросто с волшебным словом друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг, друг. Раз, раз, размешаем краски, раз, раз. Размешаем разные, посмотрим, что получится. А вдруг получится? Получится зеленая, зеленая, зеленая. Получится зеленая, зеленая трава.